Глава 8. Экзистенциальный стиль. Каким должен быть человек? Годами я спрашивала об этом всех, кого встречала. Я постоянно наблюдала за тем, как они поступают в той или иной ситуации, чтобы и я могла поступить так же. Я всегда слушала их ответы, если они мне нравились, я могла сделать их своими ответами. Я замечала, как люди одеваются, как они относятся к своим любимым. В каждом было что-то, чему можно позавидовать. Любым человеком можно восхищаться за то, что он таков, каков есть. Трудно не восхищаться, когда все в этом так хороши. Но когда думаешь о них всех вместе, как можно выбирать? Шейла Хетти. Искусство пронизывает нашу жизнь. Не все мы художники в профессиональном смысле. Не все мы работаем в пространстве значения, которое открывается искусством. Изобразительное искусство делает возможным визуальность, хореография делает возможным танец, а графическая репрезентация себя, тот особый вид рисунка, который мы называем письмом, делает возможным язык. В предыдущей главе мы начали понимать, что тело само по себе является эстетическим феноменом, а мы, как я сейчас попытаюсь объяснить, представляем собой мобилизацию и реализацию стиля. Вспомним идею Холландер. То, как вы воспринимаете свое одетое тело, отчасти обусловливается вашим знакомством с репрезентациями одетого тела на протяжении истории живописи. Но это значит, что когда вы смотрите на себя в зеркало или, более того, выбираете, как одеться, вы движетесь в пространстве искусства и руководите переплетением. То, что вы видели раньше, не только другие одетые люди, их изображения, но и художественные репрезентации других одетых людей, влияет на то, что вы чувствуете и делаете, на то, что представляется вам возможным выбором, и все это, в свою очередь, ведет к производству нового сырья для создания искусства. Вы не художник, но вы живете и участвуете в художественном проекте. Как вы можете быть смешным, не будучи комиком, так вы можете делать работу искусства, не будучи художником. Холландер была твердо уверена, что ее интересует одежда и тело, а не мода или стиль, то есть высокая мода и тому подобное. Я пригласил Холландер прочитать лекцию о стиле в связи с модой на семинаре по стилю, который вел в 2012 году совместно с Александром Нагелем в CUNY Graduate Center и Институте изящных искусств Нью-Йоркского университета. В ответ она резко возразила, что ее труды об одежде не имеют никакого отношения к моде, которая является отдельной и не интересующей ее темой. Но, возможно, она не понимала, что стиль в том узком смысле, который мы связываем с индустрией или миром моды, или, вероятно, с поп-музыкой, является лишь частным случаем более общего, более плотного, более экзистенциального феномена стиля. И обработка исследования именно этого последнего феномена являются истинным делом искусства. Некоторые художники, возможно, больше всех Уорхол, сделали сутью своих работ именно популярный стиль и моду, как они проявляются в повседневном мире коммерции, а также в нашей культуре селебрити. Но когда я говорю, что искусство работает с проблемами стиля и нацелено на их решение, я не имею в виду конкретную точку зрения на Уорхола и определенный момент в искусстве XX века. Я имею в виду нечто более глубокое. Искусство всегда работало со стилем. Искусство — это место, где стиль вспыхивает, мигает, сияет и делает это коммуникативно, всегда в соответствии с той же риторикой и логикой, которую он демонстрирует в других областях нашей жизни, например, моде, поп-музыке и так далее. И объясняет этот факт и одновременно помогает нам понять источники важности искусства в нашей жизни именно то, что стиль — организующий принцип человеческой жизни. В этой главе мы продолжаем обсуждение стиля, начатое в конце главы 4. Что такое стиль и каково его отношение к искусству и природе? Мы узнаем, что именно благодаря стилю, феномену, являющемуся квинтэссенцией эстетики, жизнь человека вновь становится стабильным объектом естественных наук.